Глава 8. Джаред 13. Сказать, что слова Шарита меня озадачили, это не сказать ничего, так как мысль о еще одной женитьбе — это, пожалуй, последнее, что могло прийти мне в голову. Как-то мне двух жен было более чем достаточно, а искать себе третий источник постоянной головной боли мне не хотелось совершенно. Но, взглянув на старого верного друга, я с ужасом понял, что он не шутит. «Зачем?» — осторожно осведомился я. «Нет, про наследника я все понял, но, может быть, мы решим этот вопрос как-нибудь менее жестоко». «Слушай, Джар», — друг осуждающий махнул хвостом, «можно подумать, я тебе предлагаю что-то совершенно отвратительное, а не брак с молодой и красивой девушкой. Откуда ты можешь знать, что она будет именно такой?» Я спорил больше из упрямства, так как понимал, что Шарит, как ни крути, совершенно прав. «Другую не возьмем», — друг пожал плечами. «Опять же, это вопрос не сегодняшнего дня. Нужно еще с парнями это обсудить. Вдруг один из них изъявит желание заняться государственными делами». «Ну что ты так на меня смотришь? Я же сказал «вдруг». Это было бы прекрасно, но мы оба знаем, что власть им совершенно не нужна». Вздохнул я в очередной раз, сожалея, что за сотни дел упустил главное — не воспитал себе преемника. «Мои сыновья — великолепные воины и неплохие полководцы, но не политики. Шарха могла бы. У нас нет запрета на власть для женщин, но она слишком импульсивна и о дипломатии, кажется, даже не слышала. Наверное, Шарит прав. Нужен наследник, который будет с первых дней жизни воспитан правильно. Ни Леона, ни Шанис, мои жены, не в состоянии дать ребенку правильного воспитания, да и интерес мой к ним за годы изрядно утих. Мне никогда не нравились капризные и требовательные женщины. И я все еще в глубине души мечтал встретить идеальную подругу. Но никому, даже Шариту, не говорил об этой своей надежде. Просто потому, что это слишком ценно и слишком несбыточно, а императору не пристало мечтать о невозможном. Обсудив ближайшие шаги, мы вышли из нашего убежища и тут же наткнулись на командира стражи, который при виде нас не смог сдержать вздоха облегчения. «Ваше Величество!» «Мое», — согласился я. «Что у нас еще случилось?» «Ее Высочество вернулось!» Радостно выдохнул главный стражник. «Живая и невредимая, но с каким-то неизвестным спутником, трогать которого категорически запретила». Мы с Шаритом переглянулись, и я почувствовал, что с души упал камень размером примерно с Великую Гору. Но, естественно, хотелось узнать подробности похищения и возвращения, и что скажет этот Мортимер. Интересно, как он вел себя в этой ситуации. Шарит посмотрел на меня и распорядился, чтобы принцессу и ее сопровождающего привели в мой кабинет. Я кивнул, подтверждая распоряжение секретаря. Стражник испарился, словно по волшебству, а мы с Шаритом, стараясь не торопиться, хоть и очень хотелось, направились в мой кабинет. Приемной никого не было, и мы, переглянувшись, вошли непосредственно в святая святых императорского дворца. Шарха обнаружилась сидящей с ногами на диване, а Мортимер задумчиво смотрел в окно на бушующие ветры и что-то подсчитывал на пальцах. «Папа!» — взвизгнула Шарха и, спрыгнув с дивана, повисла у меня на шее, вызвав состояние, близкое к ступору. Я попытался вспомнить, когда она так открыто проявляла эмоции, и не смог. Наверное, в далеком детстве. «Шарха!» — я обнял дочь, с трудом понимая, что делать дальше — и беспомощно посмотрел на секретаря, не меньше моего, озадаченного поведением принцессы. В ответ, на мой взгляд, он едва заметно пожал плечами. «Папа, ты себе не представляешь, что с нами было!» Отлепившись от меня и возбужденно сверкая глазами, проговорила дочь. «Это было нечто невообразимое!» «А поподробнее?» — невольно улыбаясь, спросил я. «Сначала нас забросило порталом в скалы между лесами Харуши и Ледяным морем», — Начала шарха, у меня перехватило дыхание. А там магии нет, и Морти не мог вернуть нас обратно. Я, успокоив колотящееся сердце, не смог не заметить, что шарха назвала наше новое божество по-свойски — Морти. Значит, парень не оплошал. Но как они выбрались из этого проклятого места? Мы сначала ругались, ну, из-за иллюзий, но потом пошли к проливу и нашли лодку. Ее там спрятали контрабандисты. «Надеюсь, вы не были настолько безумны, чтобы попытаться переплыть пролив в лодке?» В голосе Шарита был искренний ужас. «Конечно, мы поплыли!» — отмахнулась шарха, а Мортимер, внимательно ее слушавший, насмешливо фыркнул, но в рассказ встревать не стал. «Потому что на берег вышли пираты, но их съел октопод!» «Кто съел?» Я решил, что с такими новостями лучше присесть. «Октопод!» — любезно повторила шарха. «Он сначала хотел съесть нас, но Морти его убедил, что пираты лучше, потому что нас всего двое, а пиратов много». «Подождите, ваше высочество», — поднял руку Шарит, которому вполне себе дозволялись подобные вольности. «Я правильно услышал, вы сказали, убедил? Октопода?» «Именно это я и сказала», — шарха хихикнула и стрельнула глазами в Мортимера. «Он его уболтал, и октопод предпочел... Морти, как это называется?» «Шведский стол», — ухмыльнулся тот и пояснил. «Это когда много разной еды, и гость сам выбирает, что положить себе на тарелку. Ну вот октопод и выбрал пиратов. Возможно, они выглядели более аппетитными, чем мы». «С октоподом невозможно договориться, он неразумен», — по-прежнему растерянно проговорил Шарит. «Вы что-то путаете, ваше высочество?» «Ничего я не путаю», — воскликнула дочь, снова забираясь с ногами на диван. «Морти предложил ему консультацию психолога, и я тебе точно могу сказать, папа, что тот его прекрасно понял. Мне даже показалось, что он кивнул одной из голов. И потом он же не стал нас есть, значит, услышал и воспринял информацию». Я молча смотрел на шарху в безрезультатных попытках представить себе октопода, приплывшего на консультацию к психологу. Полагаю, на это зрелище можно было бы продавать билеты и озолотиться. «И как октопод планировал разговаривать?» — неожиданно проявил интерес Шарит. «У него же пасть отдельно от мозгов». «Наверняка есть какие-нибудь способы», — не выдержал Мортимер, и с энтузиазмом исследователя маньяка продолжил. «Например, можно было бы попробовать общаться жестами, благо недостатка в руках у этого существа точно нет. Или свистом, или картинками, да мало ли способов. Может, он вообще имеет способности к ментальному общению. Кстати, очень интересная мысль. Надо будет проверить как-нибудь». «Меня возьмешь?» Тут же повернулась к нему шарха, сверкая глазами. «Я могу тебе помогать. Кстати, папа, ты не мог бы узнать, как попасть в академию, про которую мне рассказывал Морти? Она в другом мире, но при определенном желании это, как мне кажется, не проблема». «Ты что, учиться хочешь?» Я в шоке смотрел на дочь, которая от любых предложений получить образование шарахалась, как пустынный урх от цветов опелии. «Может, лучше замуж или пару новых колье, а?» «Папа, не будь этим, как его, Морти!» Она повернулась к нашему божеству. «Ретроградом!» Тщательно пряча улыбку, ответил Мортимер. «Мы потом можем это обсудить. В академии, о которой я говорил шархе, ректор — мой лучший друг. Он сильнейший некромант своего мира. А еще там большинство сотрудников — призраки и прочая нечисть. Но знаешь, Джаред, это лучшее место во всех мирах и вселенных». «Хорошо, обсудим», — послушно согласился я, борясь с ощущением, что сплю и вижу очень странный сон. Моя капризная дочь ведет себя адекватно и даже, точно сплю, хочет поступить в какую-то академию. «Я хочу быть достойной подругой Морти», — выдала дочь окончательно добившую меня фразу. «Замуж я за него не пойду. Мне другого жениха пообещали. А вот дружить с ним здорово». «А дальше-то что было?» — проявил несвойственное ему нетерпение Шарит. «После разумного октопода». А потом мы доплыли до берега и выбрались на теплый песочек», — продолжила Шарха. «Но не успели отдохнуть, как вдалеке появились эбернийцы. То есть мы не сразу рассмотрели, что это они, поэтому Морти на всякий случай превратился в девушку в свадебном платье. Хорошенькую». «А почему в свадебном платье? Я чувствовал, что реальность как-то слишком быстро перестает быть привычной, и в ней начинает ощущаться терпкий вкус сумасшествия». «Чтобы безобидным выглядеть», — пояснил Мортимер. «Никто никогда не станет ждать гадости от невесты, верно?» «Я мог бы с ним не согласиться, но предпочел промолчать, так как свои шишки каждый в этой жизни должен набивать сам». «И что дальше?» «Мне было ужасно интересно, как им удалось договориться с этим самовлюбленным многоженцем Ишивой, который с какого-то перепугу величает себя великолепным». «Дальше прискакали трое на Турхе». Шарха посмотрела на меня и что-то негромко сказала присевшему на подлокотник Мортимеру. «Это был наш друг Ишива и два его приятеля. Ну, то есть тогда мы еще не знали, что он станет нашим другом. Ой, папа, ты чего?» «Держи!» Мортимер протянул мне бокал с темно-коричневой жидкостью и повернулся к Шархе. «Соображаешь? Это именно то, что ему сейчас надо. Молодец!» «Еще раз и медленно!» — велел я, делая большой глоток. «Кем ты назвала Ишиву?» «Ты просто ничего о нем не знаешь, папа!» Кинулась почему-то на защиту этого высокомерного молодчика Шарха. «У них там такое творилось, ужас просто! Но Морти им помог, и теперь он и их божество тоже. Временно, пока из Академии для божеств нового не пришлют». «А жены? Все знают, что у Ишивы 100 или даже больше жен», — не сдавался Шарит, завистью поглядывая на бокал в моей руке. «Да одна у него жена», — отмахнулся Мортимер. А дочь лично наполнила бокал и протянула Шариту. Тот неверяще посмотрел на свою руку и несколько раз моргнул. «А остальные? Это там их божество Тревор, который вместо Энджела свои темные делишки проворачивал. Но это отдельная история, мы как-нибудь расскажем. В общем, теперь мы с Иберней не просто дружим, мы с ней практически породнились через меня». Я сделал очередной глоток, пытаясь осмыслить сказанное, и сквозь кучу мельтешащих мыслей все ярче заявляла о себе одна. Если мы теперь в мире с Иберней, то это открывает такие перспективы, что дух захватывает. В общем, теперь у нас с соседями мир и согласие. На досуге я придумаю, как приручить октоподов. В крайнем случае, у меня есть с кем посоветоваться. Мортимер шмякнулся на диван рядом с Шархой, которая совершенно не возмутилась по этому поводу. «А в какую девушку ты превращался?» Мне почему-то стало любопытно. «Никак не привыкну, что ты такой мастер иллюзий». Мортимер усмехнулся и закрыл глаза, а через минуту на диване рядом с Шархой сидела она. Та самая, которая снилась мне в странных снах, о которой я не смел мечтать, хотя бы просто потому, что она человек, а не демон. Но сердце замерло и пропустило пару ударов. «Правда? Ужасно симпатичная!» Шарха потыкала в Мортимера пальчиком и хихикнула. «Вот как у тебя так получается, что она как живая? А научиться делать такие иллюзии можно? Ну, не так круто, как у тебя, конечно, но хоть немножечко». «В принципе, конечно, можно». Он встал с дивана, задумчиво почесал правый рог. «По-моему, Тео собирался пригласить преподавателя по иллюзиям и морокам, но точно не скажу. Надо будет как-нибудь туда метнуться и заодно про это узнать. Кстати, Джаред! Эй, Джаред, очнись!» Я с трудом отвлекся от восторженного созерцания своей внезапно воплотившейся мечты, но она улыбнулась. И я снова утонул в невероятных фиалковых глазищах. Вид у меня, надо полагать, был самый что ни на есть дурацкий, так как девушка смотрела на меня с искренним недоумением, и я даже смутился. Надо собраться и взять себя в руки. «А скажи, Мортимер...» — откашлившись, проговорил я, с трудом отведя взгляд от лица незнакомки. «Это такой образ собирательный? Или эта девушка существует на самом деле?» «Существует, конечно». Иллюзия пожала плечами, и спустя мгновение снова стала Мортимером. «А что?» «Ничего. Так просто спросил». Я постарался, чтобы голос прозвучал как можно более небрежно, но получилось, судя по всему, так себе. Шарит задумчиво постучал когтями по подлокотнику, а потом встал и, подхватив Мортимера под локоть, утащил его куда-то в угол. Там он начал что-то быстро шептать на ухо божеству, хитрая физиономия которого сначала стала удивленной, а потом просто восторженной. Он что-то ответил Шариту и дружески похлопал того по плечу. Я с удивлением отметил, что мой нетерпящий фамильярности ни от кого, кроме меня, секретарь, не высказал ни малейшего неудовольствия. «Слушай, Джаред, а давай не будем откладывать дела в долгий ящик и на днях смотаемся в гости?» С насторожившим меня энтузиазмом сказала божество. «Тебе пора расширять круг знакомств. А то что у тебя за жизнь? Тоска смертная? Заговор и тот какой-то бестолковый. Но об этом чуть позже, хорошо? Так что насчет визита вежливости в другой мир? Чайку попьем, варенец клубничного поедим?» «Зачем?» Я воспользовался секундной паузой и попытался вставить хоть слово в его скороговорку. «Ну как зачем?» Мортимер задумался и уверенно продолжил. «Просто так. Знаешь, это совершенно замечательно. Иногда делать что-нибудь просто так. Без сложно сочиненных причин и поводов. Это я тебе, как прошедший трехлетнюю практику психолог, со всей ответственностью заявляю. Так что, я договариваюсь о визите?» «Императорский визит — это мероприятие, требующее серьезной длительной подготовки», — сказал я и посмотрел на секретаря, который обычно как раз и являлся ярым сторонником соблюдения протокола. Сейчас же он безмятежно рассматривал завивающиеся за окном вихри и, похоже, даже не собирался вмешиваться. «Так это официальный визит?» — не стал спорить Мортимер. «А мы просто по-дружески. Я бы даже сказал по-соседски, но для этого расстояние слишком большое». «А куда хоть ты меня тащишь?» Я уже понимал, что сдамся просто из-за самого банального любопытства. «Все по-настоящему. Никакого урона твоей императорской репутации», — заверил меня этот хитрец. «Мы смотаемся в гости к одному королю. Он, кстати, в большой дружбе с демонами Освеша, так что вполне вероятно, что ты сможешь познакомиться и с Ашри Бейлом. Уверен, императоры двух демоническим... или демонских, не знаю, как правильно, государств найдут о чем поговорить». «А меня? Меня возьмете?» Шарха умоляюще сложила руки. «Папа, ну пожалуйста, ну возьмите меня с собой». «И меня?» — неожиданно попросился Шарит. «Налаживание контактов с родичами — это дело, которое может принести Асаршу немалую пользу». «Давай принцесску возьмем», — повернулся ко мне Мортимер. «Если повезет, может быть, мы даже познакомим ее с Дишаном Аштриером, а там кто знает». «Сколько раз говорила, не называй меня принцесской!» — проворчала Шарха, впрочем, достаточно беззлобно, чем в очередной раз меня потрясла. «А где яд? Где язвительность, граничащая с хамством? Где высокомерие? Это вообще моя дочь?» «Хорошо. Возьму», — согласился я. «Только веди себя соответствующим образом, хорошо?» «Конечно!» — счастливая дочь захлопала в ладоши и добавила. «Я же не могу подвести Морти. Ну и тебя, конечно, тоже, папа». «То есть подвести этого зеленоглазого хитреца нельзя, а меня уж так и быть за компанию, так сказать. Что творится?» «Отлично», — подытожил Мортимер. «Тогда отдыхайте. А я смотаюсь в Террею и договорюсь о визите. Кстати, Джаред, можно у кого-нибудь найти крутой набор для вышивания? Мне очень надо». «Наверное, столько. Я не удивлялся за всю прошедшую жизнь, сколько за сегодня». «Для вышивания? Шарха, у тебя нет?» «У меня?» — дочь посмотрела на меня, как на умалишенного. «Я такой гадости у себя не держу». Вот только не вздумайте сказать что-то такое при его величестве Ганелоне», — неожиданно строго сказал Мортимер. «Вышивка — его тайное хобби, и он очень трепетно относится к этой теме. Ну так что?» «Я знаю, кого найти», — подумав, сказал Шарит. «Картина с казнью отступников подойдет? Красота! 50 оттенков красного! А есть что-нибудь менее радикальное?» — подумав, осторожно спросил Мортимер. «Есть с хищниками и лесом хороший», — подумав, предложил секретарь. «И с октоподом, кажется. О, давай с октоподом. И нитки в комплекте, да? Ох, вот радость-то его величеству будет». На этой оптимистичной ноте мы и разошлись по своим делам. Шарха, заявив, что ей необходимо освежить маникюр, ушла готовиться к поездке. Шарит отправился добывать вышивку с октоподом. Мортимер отбыл в загадочную Террею. А я остался и медленно побрел в сторону кабинета, старательно прогоняя из мыслей глаза удивительного фиалкового цвета.